Священная Тула, столица тальтеков. Издали этот город похож на большую деревню с одноэтажными домиками, окруженными каменными заборами. Однако Тула является одним из древнейших городов Мексики, основание которого относится к VIII веку. Тула была столицей и культурным центром тальтеков и называлась тогда Толлан – место грамотных людей. Индейские хроники сообщают, что Толлан был основан правителем Чальчиутланецином. Примерно в 980 году на трон взошел принц, которому при рождении было дано имя Сеакатль – один тростник. Полное его имя было Сеакатль Накштитль Топильцин, наш господин один тростник. Тальтеки владели Мексикой всего 200 лет, с середины X до середины XII века, но до наших дней дожили легенды и предания об их удивительных доблестях и умениях. Их главным богом был Кецаль, пернатый змей, изображение которого то и дело встречается в живописи и архитектуре Тулы. То он обвивает колонны зданий, то взирает с настенных росписей пирамид. Среди всех достопримечательностей Тулы выделяется Коатепантли, стена змей, на которой изображены гигантские гремучие змеи, заглатывающие человеческие скелеты. Сегодня полное название этого современного мексиканского городка звучит так: Тула де Альенде. Веселый провинциальный городок, приятен чисто по-мексикански. Здесь пахнет кукурузными лепешками, гудят колокола храмов, здесь поют так красиво, как это умеют делать только в Мексике. Однако долгое время ученые даже не знали, где находится знаменитая столица тальтеков. Как писал чешский путешественник и ученый Стингл, до конца XIX века никому и в голову не приходило искать древнюю Тулу на месте нынешнего городка. В 1880 году сюда направился французский археолог Шарне, который приступил к раскопкам холма на окраине города. Он обнаружил скрытую в его недрах величественную пирамиду, которая явно указывала на то, что Тула была важным религиозным центром доколумбовой Америки. Однако впоследствии открытие французского ученого было забыто, и главный город тальтеков стали искать где угодно, но только не там, где город с таким же названием существует до сих пор. Только с середины XX века внешне ничем не примечательная Тула становится местом, куда со всего света устремляются исследователи истории доколумбовой Америки. Уже первый удар лопаты археологов в 1940 году открыл сразу несколько находок. Недалеко от центра нынешней Тулы ученые обнаружили руины древнего города, сердцем которого была крутая пирамида. Индейцы называли ее Венера или Утренняя звезда. Культ этой планеты тальтеки переняли от своих северных соседей-кочевников, для которых Венера была представительницей Мишкоатля, могущественного бога, требующего человеческих жертв. Пирамиду украшали каменные изображения ягуаров, а также поедающих человеческие сердца орлов. Ягуары и орлы были символами некоторых воинственных племен Центральной Америки. Между каждой парой орлов, украшавших облицовку пирамиды, располагался символ самой Венеры – раскрытая пасть змея, а на ней человеческая голова. На вершине пирамиды раньше, вероятно, стояло святилище бога Кецаля, с которым некоторые вожди тальтеков отождествляли себя. До настоящего времени на ее верхней площадке сохранился лишь ряд человеческих фигур, условно названных учеными атлантами, по имени героя древнегреческих мифов, который держал на своих плечах небесный свод. Вытесанные из камня тальтекские воины, высота которых 4,6 метра застыли под тяжестью оружия, и все они представляют бога Кецаля в образе утренней звезды. Когда-то воины Атланты поддерживали перекрытие храма. К сожалению, к настоящему времени многие из скульптурных рельефов, украшавших храм, бесследно исчезли. Однако и те, что сохранились, дают представление о некоторых сюжетах убранства храма. Наряду с воинами тольтеки часто изображали орлов, пожирающих человеческие сердца, загадочных животных, отчасти напоминавших кошек с колокольчиками на шее, и совсем ни на кого не похожих зверей, которых можно назвать змеи-птицы-ягуарами. Перед храмом находилось место общих собраний, которое тоже было перекрыто крышей. Некоторые из колонн, на которых она держалась, стоят в Туле до сих пор. В Туле был обнаружен и Чакмооль, весьма своеобразная статуя, вытесанная из темного базальта. Чакмооль лежал с чуть согнутыми ногами и обращенный вверх головой, поэтому ученые предположили, что он представлял собой посланца богов. Через особое отверстие, которое находилось на плече статуи, он принимал человеческую кровь, наиболее предпочитаемую богами жертву. Многие следы материальной культуры тольтеков свидетельствуют, что это был очень воинственный народ с культом человеческих жертвоприношений. Когда молодой энергичный правитель, наш господин Один Тростник, который был к тому же и верховным жрецом тольтеков, вступил на трон, он принял имя бога, которому хотел служить, имя бога Кецаля. В конце X века вождь и верховный жрец тольтеков попытался перестроить жизненный уклад тольтеков на более мирный лад, но в Талане деятельность нового правителя вызвала сопротивление. Часть жителей оставалась верна культу пернатого змея, но в другой части тольтекского общества на первое место начинает выдвигаться новый бог — Тескатлипок. Разгорелись религиозные страсти, которые повлекли за собой междоусобные войны. Борьба перенеслась и во дворец правителя. В результате ее вождя низвергли, и он был вынужден покинуть Тулу. Вместе со свергнутым правителем город покинули 1000 жителей, и все они направились на восток, куда в один прекрасный день удалился и бог Кецаль. Перед этим он собрал ближних своих учеников и сообщил им, что однажды опять вернется со стороны востока. Предсказанный богом срок был уже близок, и тут появился испанский конкистадор Эрнан Кортес, который прибыл к берегам Мексики с востока. Поэтому индейцы и не решились напасть на испанцев, опасаясь, что это будет война против бога Кецаля.